Глава 43. Я решила умереть. Я пришла в себя от ноющей боли во всем теле. Солоноватый привкус во рту вызывал тошноту. Одежда на мне была разорвана и испачкана кровью. Не только моей. Я пришла в себя иную, сломленную, избитую, изнасилованную. Очнулась? Откуда-то появился мой насильник. Сейчас у меня дела с твоим папашей. Сообщу ему радостную весть, а потом вернусь к тебе. Ты мне очень даже понравилась. Не мужчина и не человек. Похотливо улыбался и застегивал свои брюки. Но если не будешь более сговорчивой, отдам тебя солдатам. Это и так произойдет, конечно, но для тебя лучше стараться изо всех сил, чтобы оттянуть этот момент. Он ушел, оставив меня, сломанную забаву для мужчин, одну в своей комнате. Здесь я спала с 3 лет. Мама читала мне сказки на ночь и пела колыбельные, лежа со мной, вот на той кровати, где меня только что изнасиловал ублюдок. Меня стошнило. Прямо на постель. Пошатываясь, я встала и пошла в ванную комнату. Я чувствовала грязь, меня воротило от самой себя. Встала под душ, прямо в остатках одежды. Я — вещь. Я не человек. Меня ставят на кон. Мне придумывают роль. С легкостью обманывают и предают, как забытую игрушку, уже выросший ребенок. У меня нет сердца, нет души. Даже мое тело взяли силой. Я стала срывать с себя окровавленные тряпки. Кажется, мои раны на лице и царапины по телу стали болеть сильнее от горячей воды и мыла, которым я беспощадно терла себя. Пена смешалась с моей кровью. Пол в душе приобрел розовый оттенок. Но я не переставала силой мыть свою кожу, раздирая раны еще сильнее. Мне не стало легче, когда я вышла из-под воды. Открыла гардероб. Он был почти пуст. Мне на глаза попалось платье мамы. Такое забытое и одинокое. Как символично. Надев его, я подошла к зеркалу. Мое изуродованное от побоев лицо было бледным. Глаза выдавали мое безумное состояние. Платье, белое в нежный розовый цветок, было большим для меня, но оно словно бальзам для израненной меня. «Мама, мамочка, спаси меня, забери меня к себе. Я не хочу больше ничего, только обнять тебя. Твоя дочка очень слабая, она не может выносить эту боль. Я совсем одна». Теперь совсем одна. Я сдаюсь. Помоги мне. Будь со мной в этот миг. Встречай меня, мамочка. Я иду к тебе. Интересно, будут ли обо мне вспоминать? А если да, то как именно? Сколько всего произошло в моей жизни за это время, и ничего хорошего мне на ум не приходит. Может, все из-за того, что я лишилась рассудка? Не мудрено. Хотя разве сумасшедшим бывает так больно? Словно кто-то потрошит все внутри без анестезии. Разве безумные люди не получают покой в своем личном адском мирке? В своем больном спокойствии я вытащила шнурки, которые держали гардины, и связала их. потом скрутила петлю и сразу надела ее на шею. Скоро моим мучениям будет конец. Скоро станет легче. Никогда не думала о самоубийстве до этого периода своей жизни. Но мои действия были четкими и слаженными, будто мне кто-то проговаривал, что делать. Я перенесла все свои книги и вырвала из них бесценные страницы когда-то любимых историй. Я сложила все подобно кострищу под свою кровать. Ее окровавленные смятые простыни словно напоминали, зачем я должна это совершить. Потом вышла в коридор и привязала самодельную веревку на перила лестницы. Мои босые ноги были почти бесшумны. Я отправилась в комнату отца. Папочка. Аромат знакомых духов в его спальне витал в воздухе. Там тоже царил беспорядок. Я ступала уверенно, несмотря на то, что под ногами валялись когда-то любимые вещи. «Прости меня, папа, глупую и упрямую дочь. Ты дал мне все самое лучшее, посвятил мне свою жизнь, а я обижалась на пустяки, вела себя как дитя, и нет мне оправданий. Разве что одно, ведь я и была ребенком, твоей маленькой Златочкой. Люблю тебя, папочка». Мамин портрет над каминной полкой чуть накренился. Я поправила его, любуясь красивым и счастливым образом мамы. Какой-то предмет, похожий на карту памяти, выпал на глянцевую поверхность полки. Я машинально подобрала его и положила в карман маминого платья. Взяв все бутылки со спиртными напитками из бара, я открывала по очереди и выливала их всюду, куда шла. «Виктор Эскалант, из-за тебя я здесь. Ты не захотел меня в ту ночь, и теперь мою невинность жестоко забрали силой. Я так хотела, чтобы мой первый раз был идеальным, а он превратился в худший и ужасный. Ты эгоист, Эскалант. Во всем, что случилось со мной, я перекладываю вину на тебя. Моя душа будет преследовать тебя ночным призраком. Может, это будет для меня наказанием и счастьем одновременно. Ведь тогда я смогу видеть тебя, когда захочу. Спустившись на кухню, я взяла нож для мяса и пошла на финальную встречу с одним из представителей самца человеческого вида. Я открыла дверь в кабинет, где Дворог говорил по телефону с кем-то. Он обернулся, бросил на меня удивленный взгляд и снова повернулся договаривать по телефону, давая понять, что не считает меня опасной. Зря это он. Нож выпал у меня из пальцев, издав жалобный звон. Я присела на корточки, чтобы подобрать его. Дворог насмехался над этим зрелищем, бросая иногда в мою сторону взгляд. Воспользовавшись одним из таких моментов, я подобрала и спрятала в руке свой шокер. Встав на ноги, я сжала в руке рукоять ножа и двинулась к нему. «Давай позже обсудим это!» Он положил трубку и улыбнулся, глядя на меня. «Слушай, детка, ты как-то совсем плохо выглядишь!» Он клацнул языком. «Не возбуждаешь меня!» Я подошла к твари и посмотрела в его глаза. Вскинув руку с ножом, я целилась в его черное сердце. Он перехватил мое запястье и вывернул так, что нож выскользнул из моих пальцев. «Серьезно?» — рассмеялся он. «Да!» Выдохнула я и, что из силы, ткнула в подставленную ко мне шею негодяя шокером. «Еще как, мразь!» Его тело задергалось, он захрипел и упал на пол, корчась в судорогах. Нездоровое наслаждение прокатилось по моему телу. Я вытащила из его кобуры пистолет и, встав на ноги, направила на него, взведя курок. «Тебе, очевидно, это нужно от моего отца, да?» — молвила я, достав из кармана подобранную флешку и показывая его выпученным от боли глазам. «Так знай, свинья, она здесь, у меня, сгорит вместе с нами, на пламени костра революции. И я хочу, чтобы ты его чувствовал». Я нажала на курок, выстрелив подонку в ногу. Он закричал, а я улыбнулась безумной улыбкой. Быстро подойдя к бару, я достала одну из бутылок, разлила половину на ублюдка и, вставив в горловину кусок припасенной ткани моей окровавленной простыни, я пропитала его и подожгла от камина. Взглянув напоследок на корчащегося от боли в луже собственной крови Дворака, я швырнула бутылку в пламя. Вспыхнувший огонь вмиг переключился на опрокинутое рядом с камином кресло, бумаги. Вот его огненные языки уже ласкали почти весь пол, усеянный мебелью и отцовскими документами. Я пошла обратно, безумная в своем спокойствии и решимости довести дело до конца. До меня доносились крики Дворака, треск умирающих от огня предметов и звук подъезжающих машин. Поджигая свою кровать, я видела, как в окна светят фары быстро приближающихся автомобилей. Что ж, подмога этого урода опоздала. Мои губы растянулись в злорадной усмешке, когда я надевала петлю на свою шею. Встав на перила балкона, который выходил в холл, я на миг замерла. Возможно, многие меня осудят. Я не сержусь и спорить с ними не буду. Просто у каждого есть какая-то грань мучений, болевой порог души. И, возможно, если его пережить, то будет очень круто. Но я оказалась слабой. Я не смогу жить с этим. Я сделала шаг в пропасть, кончая свою жизнь. «Мама, я иду к тебе». «Нет!» — крикнул какой-то мужчина, отдаленно знакомый. И я увидела свой дом. Объятый огнем и дымом, он гордо возвышался на холме, доживая свои последние мгновения. Едкий дым обжигал мое горло, а кожу — яркое пламя, но я не отворачивала от этого зрелища свое заплаканное лицо. Конец. Возврата в эту жизнь больше не может быть и не будет. Это финал. Финал битвы за выживание семьи Бронских. И мы проиграли войну. Это было моим последним, ярким и жестоким зрелищем, за прожитые годы.